Курт Вонегут. Родился 11 ноября 1922 года. Умер 11 апреля 2007 года. Национальность. Американец. Знак зодиака. Скорпион. Главное произведение. Колыбель для кошки, бойня номер 5, завтрак для чемпионов. Современники и соперники. Джозеф Хеллер, Томас Пинчен. Литературный стиль. Неприглаженный, разговорный, прерываемый всякими дурачествами. Мудрые слова. Если вы всерьез хотите разочаровать родителей, а гомосексуализму душа не лежит, идите в искусство. В начале своей литературной карьеры Курт Вонегут с сожалением определял свое положение так: «Больной на всю голову обитатель каталожного ящика с ярлыком «научная фантастика»» и очень просил выпустить его оттуда, в частности, потому что очень многие серьезные критики регулярно путают этот ящик с унитазом. Вонегуту удалось выбраться из этого ящика, но любви литературного бомонда он так и не завоевал. Часть критиков по-прежнему считали его не более чем классным жанровым писателем, чья литературная жизнь окончилась в 1960-х годах. А может быть, их просто отпугивали неприличные шуточки, которыми были сдобрены его поздние работы. Самого Вонегута это не смущало, он продолжал выполнять свою миссию – писать, рисовать и пропагандировать гуманизм. Вонегут родился в 4-ю годовщину окончания Первой мировой войны. Он был сыном и внуком архитекторов. Родители собирались отправить мальчика в частную школу, как и его сестер, но во время Великой депрессии их благосостояние пошатнулось. Курт ходил в самую обычную школу, а отец, сломленный и озлобленный, твердил сыну, чтобы он выбрал практичную профессию. Решив учиться на биохимика, Вонегут в начале 40-х поступил в Корнельский университет. Однако начало Второй мировой войны внесло в этот план свои коррективы. Вонегут вступил в американскую армию в качестве разведчика пехотного батальона. Пока он служил в Европе, его мать покончила с собой, приняв смертельную дозу снотворного. Это была одна из двух полученных за время войны травм, которые преследовали Вонегута на протяжении всей его жизни. Другим потрясением стала бомбардировка Дрездена авиацией союзнических войск 13 февраля 1945 года, свидетелем которой Вонегут оказался, находясь в немецком плену. Бездушное истребление тысяч мирных жителей подорвало его веру в человечество и рациональное устройство мироздания. Позже он выразил эти переживания в самом известном своем романе «Бойня номер 5». Вернувшись с фронта, Вонегут недолго поработал криминальным репортером, а потом поселился в городке Скенекти, штат Нью-Йорк, и стал писать пресс-релизы для местного отделения компании General Electric. Его диссертация под названием «Неустойчивое соотношение между добром и злом в простых сказках» была единодушно отвергнута всем составом кафедры. Когда мечты о научной карьере лопнули, как мыльный пузырь, Вонегут переключился на писательство. В 50-е годы, работая в General Electric, он параллельно написал несколько романов и рассказов. Потом переехал в Кейп-Код, штат Массачусетс, где для заработка устроился дилером компании Saab. К сожалению, это начинание тоже обернулось провалом, и в начале 60-х фирма обанкротилась. Как продавец автомобилей, Вонегут никуда не годился и опасался, что шведские партнеры никогда ему этого не простят. Расцвет писательской карьеры Вонегута пришелся на 60-е, когда были изданы его признанные шедевры «Колыбель для кошки» и «Бойня номер 5». В обоих романах писатель, преследуя собственные сатирические и философские цели, ловко нарушает законы научно-фантастического жанра. В «Бойне номер 5» массовый читатель знакомится с Килгором Траутом, второстепенным героем, появлявшимся и в одной из более ранних работ Вонегута, который впоследствии станет сквозным персонажем. Непризнанный автор научно-фантастического чтива, печатавшегося в журналах для взрослых, Траут задумывался как альтер-эго самого Вонегута, или во всяком случае того, кем Вонегут мог бы стать, если бы ему не удалось выскользнуть из жанровой ловушки. Некоторые критики отмечают, что за два последующих десятилетия качество работ Вонегута ухудшилось. Действительно, его романы становились все более замкнутыми на себе, пронизанными мрачным ощущением отчаяния, которое, очевидно, и заставило писателя в 1985 году совершить попытку самоубийства. С другой стороны, после невероятного успеха «Бойни номер 5» и ее киноверсии, все последующие романы писателя расходились относительно неплохо. А сам Вонегут продолжал все так же проповедовать гуманизм. Он сетовал на нашествие новых технологий, порицал политику правительства США, сокрушался по поводу сокращения производства в развитых странах и в целом делал все то, чего можно ожидать от своенравного, сочувствующего левым старого ворчуна. Даже сильный пожар, опустошивший его дом в 2000 году и отправивший самого Вонегута в больницу, не смог заглушить его безошибочно узнаваемый голос. Он поклялся, что мемуары «Человек без родины», вышедшие в 2005 году, станут последней его изданной работой, хотя и продолжал до самой смерти писать очерки в один из прогрессивных ежемесячных журналов. По иронии судьбы, Вонегут умер из-за падения с лестницы в своей квартире в Манхэттене. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму, а несколько лет спустя, в апреле 2007 года, скончался. А вы бы купили машину у такого человека? Вонегут, по его собственным словам, был одним из самых первых дилеров Saab в Соединенных Штатах. Он отошел от дел в начале 70-х, а до того фактически являлся владельцем и управляющим салона Saab Cape Cod в Вест-Барнаби, штат Массачусетс. По всем раскладам, Вонегут был крайне неудачливым продавцом машин. Хотя, в отличие от Дуэйна Гувера, безумного дилера Пантиака из его полуавтобиографического романа «Завтрак для чемпионов», написанного в 73-м году, у писателя никогда не случалось приступов неконтролируемой агрессии. Вонегут просто ругал Saab и на чем свет стоит, называл их вонючками и дурацкими каноэ для Япи. Пока не распугал большую часть потенциальных покупателей. Писатель утверждал, что ругает шведские машины, потому что шведы так и не наградили его Нобелевской премией по литературе. Литературные близнецы. Кумиром Вонегута среди писателей был Марк Твен, с которым у него было много общего. Оба были американскими сатириками, обладавшими желчными взглядами на политику и культуру своей родины. Оба в молодости служили в армии и работали журналистами. Оба были заядлыми курильщиками. Книги обоих были запрещены в школах и библиотеках. И, конечно, не стоит забывать об их потрясающем внешнем сходстве. Шевелюра Твена словно бы отклеилась и перенеслась во времени на голову Вонегута. «Спасибо за честность». Вонегут признался, что причиной, подтолкнувшей его к писательству, была бомбежка Дрездена, в результате которой погибли, по разным данным, от 25 тысяч до 250 тысяч мирных жителей. «На сегодняшний день я заработал примерно по $5 с каждого трупа», — добавил он. «Теперь и в космосе». В 1999 году астероид, ранее носивший номер 25399, был назван в честь Курта Вонегута. «Будущее настолько яркое, что мне приходится мазаться кремом от загара». Скептически относясь к компьютерам, Вонегут почти не пользовался интернетом. Тем забавнее, что именно он оказался в центре нашумевшего сетевого розыгрыша. В 1997 году многим стали приходить по электронной почте сообщения, якобы содержащие текст торжественной речи, произнесенной Вонегутом в Массачусетском технологическом институте. В этой речи Вонегут превозносит достоинства солнцезащитных средств и рассыпает массу банальностей о том, что нужно научиться любить себя, и тогда ты сможешь исполнить танец маленьких утят на 75-й годовщине своей свадьбы. Никто из знакомых с творчеством Вонегута ни за что не поверил бы, что он мог сказать такое. Не говоря уже о том, что никакой речи в этом институте Вонегут не произносил. Автором текста была журналистка Мэри Шмидт, ведущая колонку в «Чикаго Трибюн». А вот кто выдал ее заметку за слова Вонегута, так и осталось невыясненным. Австралийский кинорежиссер создал на основе фальшивой речи песню, которая стала в Великобритании хитом номер один. Когда Вонегута спросили, что он думает по поводу этого странного инцидента, писатель ответил лаконично. «Интернет — страшная вещь.